Кресло-качалка покойного мистера Чесса стояло на вытертом линолеуме рядом с дверью черного хода. Луиза подвела к нему Ральфа и убедила подышать воздухом. Ральф подумал, что он вполне справится с таким предписанием. Яркий послеполуденный свет падал на его колени, пока Ральф раскачивался, раздумывая над тем, как быстро промчалось время. «Возможно, я заснул», — подумал он. «Возможно, я до сих пор сплю и вижу все это во сне». Он наблюдал, как Луиза что-то доставала из шкафа, и уже через 5 минут кухню стали наполнять вкусные запахи. «Я же говорила, что однажды приготовлю тебе что-нибудь», — сказала Луиза, добавляя в блюдо овощи и специи. «В тот день, когда я кормила вас с Биллом спагетти с сыром, помнишь?» «Конечно», — улыбаясь, ответил Ральф. «На веранде в коробке из-под молока есть свежий сидр. Сидр всегда лучше сохраняется на улице. Принесешь? Хорошие бокалы в шкафчике над мойкой. Мне приходится подставлять стул, чтобы достать их. А ты можешь обойтись и без стула, ты такой высокий. Где-то 6,2 дюйма? 6,3. Был таким, возможно, за последние 10 лет я усох на дюйм или два. Позвонки садятся или что-то в этом роде. И не надо так хлопотать только из-за меня, честно». Она в упор смотрела на него, уперев руки в бока. В одной руке была зажата ложка, которой Луиза помешивала еду. Ее показную суровость смягчала улыбка. «Я сказала, хорошие бокалы, Ральф Робертс, а не самые лучшие». «Точно так, мэм», — усмехаясь, ответил он, затем добавил. «Судя по запаху, ты прекрасно помнишь, как надо готовить для мужчин». «Посмотрим, как ты будешь есть», — ответила Луиза. Но Ральфу показалось, что она и так очень довольна, снова принимаясь за работу. Еда удалась на славу, и во время обеда они не проронили ни слова о случившемся в парке. Аппетит Ральфа стал неустойчивым, чаще отсутствовал, чем был, с тех пор, как бессонница по-настоящему стала кусаться. Но сегодня он ел с большим удовольствием, запивая пряное жаркое уже 3-м бокалом яблочного сидра, мучительно надеясь, что в оставшуюся часть дня дела не потребуют от него слишком далеко удаляться от туалета. Когда они поели, Луиза встала, подошла к раковине и принялась мыть посуду. Она возобновила прежний разговор так легко, словно это было отложенное на время вязание. «Что ты сделал со мной?» — спросила она. «Что ты сделал для того, чтобы вновь вернуть краски?» «Не знаю. У меня возникло ощущение, будто я стояла на краю иного мира, а когда ты прикрыл мне руками глаза, то втолкнул меня в него». Он кивнул, припоминая, как выглядела Луиза в первое мгновение после того, как он отнял руки, будто она только что сняла солнцезащитные очки, запачканные сахарной пудрой. «Повиновался чистому инстинкту. И ты права, это действительно похоже на мир. Я сам думаю об этом, как о мире аур. Прекрасный мир, правда? Пугающий. Когда я впервые столкнулась с ним, в конце июля или начале августа, то подумала, что схожу с ума. Но даже тогда он мне нравился. Я не могла не полюбить его». Ральф удивленно посмотрел на женщину. Неужели он когда-то считал Луизу болтушкой и сплетницей, человеком, не способным хранить секреты? «Нет, боюсь, дело обстояло еще хуже, старина. Ты считал ее глуповатой. И вообще, ты смотрел на нее глазами Билла. Наша Луиза. Не меньше, но и не больше». «Что?» — явно обеспокоенная спросила она. «Почему ты так на меня смотришь? Ты видишь ауры, начиная с лета. Так давно?» «Да, с каждым разом все ярче и чаще. Именно поэтому я отправилась на прием к этому ябеднику. Ральф, а я действительно подстрелил это создание при помощи пальца. Чем больше времени проходит, тем труднее в это верится. Ты это сделала. Незадолго до нашей встречи я проделал то же самое». Ральф рассказал ей о своей стычке с доктором номер 3 и о том, как он прогнал карлика. Хотя бы на время. Он поднял руку до уровня плеч, а затем напряженно вытянул ее. «Вот и все, что я сделал», словно мальчишка, подражающий Чаку Норрису или Стивену Сигалу. Но таким образом я метнул в него невероятно яркий пучок света, и коротышка моментально убрался во своясь. И как раз кстати, потому что больше я не мог повторить подобный трюк. Вообще не понимаю, как мне это удалось. Ты можешь еще раз пальнуть из своего пальца?» Луиза, хихикнув, повернулась к Ральфу и прицелилась в него. «Не терпится выяснить». «Не тыкайте в меня этой штучкой, мадам», — попросил Ральф. Он улыбался, но был не вполне уверен, что это шутка. Луиза, опустив палец, повернулась к мойке, и под плеск воды она стала задавать вопросы, которые Ральф тут же окрестил великими вопросами. «Откуда берется эта сила, Ральф? И для чего она?» Покачав головой, он поднялся из-за стола и подошел к мойке. «Не знаю и снова не знаю». «А вот как насчет помощника? Где у тебя посудное полотенце, Луиза?» «Какая разница, где мое посудное полотенце? Садись, пожалуйста. Сейчас же скажи мне, Ральф, что ты не из племени современных мужчин, тех, которые постоянно обнимаются и рыдают от умиления». Ральф рассмеялся, покачав головой. «Нет, просто я прошел отличную школу». «Ладно, только если не начнешь распространяться какой-то чувствительный и тонкий человек. Существуют некоторые вещи, которые женщина хочет выяснить сама». Луиза открыла шкафчик под мойкой и вручила ему старенькое, но чистейшее посудное полотенце. «Вытри тарелки и поставь их на стол. Я сама уберу посуду на место. А пока ты работаешь, можешь рассказать мне свою историю. Некастрированную версию». «Вот так сделка». Ральф еще не решил, с чего начать, когда рот его открылся как бы по собственному желанию и начал говорить за него. «Когда до меня наконец-то стало доходить, что Кэролайн умирает, я начал много гулять. Однажды, когда я дошел почти до самого аэропорта...» Он рассказал ей все. Начиная со столкновения между Эдом и толстяком в кепке-бейсболке и заканчивая ссорой с Биллом, сказавшим, что Ральфу следовало бы проконсультироваться со своим доктором, потому что в их возрасте умственные расстройства – явление довольно обычное. Ральф пару раз возвращался к опущенным подробностям, к тому, например, как появился старина Дор во время попыток Ральфа удержать Эда от драки с водителем голубого Форда пикапа. Луиза не пыталась прерывать поток откровений. Всеобъемлющее чувство, охватившее Ральфа по мере продвижения его рассказа к концу, явилось облегчением настолько глубоким, что напоминало боль, словно некий волшебник замуровал его сердце, а теперь один за другим разбирал кирпичи. К тому времени, когда Ральф выговорился, посуда была вымыта и расставлена по местам, и они предпочли кухню-гостиную с ее несметным количеством фотографий, главное место среди которых, несомненно, занимал мистер Чес, оккупировавший место на телевизоре. «Итак», — подытожил Ральф, — «и чему из всего этого ты веришь?» «Всему, конечно», — ответила Луиза, и либо не заметила появившееся выражение облегчения на его лице, либо предпочла и проигнорировать этот факт. «После того, что мы видели сегодня утром, я уже не говорю о своей невестке, я не могу не верить, и в этом мое преимущество перед Биллом». «И не единственное», — подумал, но не сказал Ральф. «Ведь это непростое совпадение, так?» — спросила она. Ральф покачал головой. «Нет, не думаю». «Когда мне было 17, — рассказывала женщина, — моя мама наняла парнишку. Его звали Ричард Хендерсон, помогать нам по дому. Она могла пригласить любого мальчишку, но наняла именно Ричи, потому что тот ей нравился. Он нравился ей из-за меня, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Понимаю, понимаю. Она подбирала тебе суженого. По крайней мере, она делала это ненавязчиво». «Благодарение Богу, меня абсолютно не интересовал Ричи, особенно в этом плане. И все же мама старалась. Изо всех сил. Если я учила уроки в кухне, она просила его наносить дров, хотя на улице стоял май и было жарко. Если я кормила цыплят, то мама просила его подровнять стог сена. Она хотела, чтобы он постоянно был у меня на глазах, чтобы я привыкла к нему. И если нам будет приятное общение друг с другом, и он пригласит меня потанцевать или съездить в город, то она не станет возражать. Она делала это мягко. Но все равно это был толчок. И точно такое же ощущение у меня возникает сейчас,